И еще раз предупреждаю, никаких самоволок. Отбой в 22:00. Коммунистов и комсомольцев прошу остаться. Остальные разойдись. К коммунистам и комсомольцам Сафронов обратился с той же просьбой поддержать его и помочь. Если, конечно, вы хотите остаться и снова встретиться с боевыми друзьями, с вашими командирами. О чем речь? В том-то и дело, послышалось со всех сторон. Оставшееся время этих первых суток Сафронов провел за составлением заявки на медикаменты и имущество и письменного отчета замполиту. Горбач сидел напротив, писал общий список, и изредка поглядывал на Сафронова, но не решался отвлекать его от дела. Было еще светло, и они не зажигали света. В доме слышались голоса, кто-то еще ходил по коридорам и комнатам. Постепенно все утихло. Только дневальный внизу у входа все еще разговаривал с кем-то, просил табачку на ночь. На мгновение стало тихо. А потом послышалась песня. Она влетела в раскрытое окно, и казалось, что поют в парке, хотя, конечно, пели в одной из комнат. «Вот пошла в атаку, ротушка моя, и прощай, любимая, сторонушка моя». «Каждый вечер вот так поют», — сообщил Горбач, заметив, что Сафронов отвлекся от своих занятий. Песня продолжалась. Голос поющего был в меру задорным, но где-то в глубине его улавливалась тоскливая нотка. Она-то и привлекла внимание Сафронова. Песня, очевидно, была всем известна и пелась не раз, потому что, как только умолк запевала, тотчас десятки голосов подхватили припев «Любо, братцы, любо, братцы, жить! В танковой бригаде не приходится тужить!» Мотив был известен Сафронову по картине, прошедшей перед самой войной, а вот слова, слова свои, он напряг слух. «Первая болванка попала прямо в лоб, механика-водителя загнала прямо в гроб». Лишь сейчас Сафронов понял, что зацепило его за сердце. Несоответствие между тихим и задорным мотивом и словами песни, сочиненными, видно, местным поэтом, а поющие будто специально хотели подчеркнуть это несоответствие, еще более яро подхватили припев. Запевал и выводил, а потом и башня трещину дала, мелкими осколками поранила меня. Кто-то присвистнул. Сафронов ожидал мощной поддержки многих людей. А вместо этого снизу донесся пьяный голос. «На палубу вышел, а палубы нет!» Кто-то засмеялся, но большинство возмутилось, сорвал песню. «Вот так!» — произнес Горбач, словно пожаловался. Сафронов вскочил. Первая мысль была самому броситься вниз и отчитать нарушителя. Но он отогнал ее и прошел в комнату офицеров. Там шла оживленная беседа, и, как видно, приход пьяного не привлек внимания. Появление Сафронова встретили, пожалуй, не очень одобрительно. Наверное, прерванный разговор был для всех интересным. «Извините, товарищи офицеры, но у нас ЧП. Слышите?» Теперь уже по всему дому разносилась все та же пьяная песня. «На палубу вышел, а палубы нет». «Товарищ Новак, я вас лично прошу навести порядок. Нарушителя арестуйте, посадите в отдельную комнату, а завтра отправим в тыл». Новак поднялся и молча вышел из комнаты вместе с Сафроновым. Глава 41. Спали на полу, на ворохах бумаги, которые в доме оказалось в большом количестве. Какие-то бланки, ведомости, плакаты. Горбач сразу и захрапел, как только лег. прерывисто вздыхал во сне,